Блюмкин и Арнаутов. Кабинет Блюмкина был небольшой и заставленный громоздкой мебелью. Сам хозяин кабинета сидел за столом, а напротив писатель Арнаутов. «Дорогой мэтр, нам поручили разобраться с вашим заявлением об отъезде за границу. Вы пишете, что уезжаете с творческими целями. Как это понять?» «В Риге готовится к изданию мое собрание сочинений в 8 томах. Я должен быть там». «Ну, кто где должен быть, мы решим. А почему вы не хотите издать свои книги здесь? Кто их будет издавать?» «Правительство пошло навстречу писателям. Уже есть решение об открытии частных издательств. Дорогой мэтр, там с нашей помощью вы издадите все, что душа пожелает». «Когда это будет?» — Арнаутов достал папиросу. «А пока, чтобы жить, я распродаю библиотеку». «И в притонах играете в карты?» «Да, играю». «Как же вы, обремененной семьей, поедете в чужую страну, в чужой город?» «Я еду один. Жена и сын остаются в Москве». «Отменяем дело. А сколько вы собираетесь пробыть в Риге?» «Месяца 3-4. «Значит, собрание сочинений уже в работе?» «Да». «Ну что ж, я посмотрю, что смогу для вас сделать, тем более, что Сережа Есенин просил меня вам помочь». «Спасибо ему, он хороший человек». «Очень. Давайте ваш пропуск». Блюмкин подписал пропуск, протянул Арнаутову. «Вы будете сегодня в домино? Сам Маяковский читает». «Конечно». «Значит, увидимся». Арнаутов подошел к двери, но не успел раскрыть ее, как Блюмкин спросил, словно в спину выстрелил: «В каких вы отношениях с Митькой Рубинштейном?»